И если ты еще раз поднимешь руку на кого-нибудь из моих помощников, я предъявлю тебе обвинение в нападении на сотрудника при исполнении. И это произойдет вне зависимости от того, сколько так называемых согласований мне требуется от управы. Потому что политика тут уже не действует. Ты это понимаешь?» Китон долго не отвечал. Он сосредоточенно разглядывал сигару, словно медитируя. Потом он поднял глаза, превратившиеся в холодные маленькие стекляшки. «Если хочешь проверить, насколько я крут, можешь давить дальше». На лице Китона читалась неприкрытая злость, но Алану показалось, что там было еще кое-что. Например, страх. Или ему это действительно показалось? Алан не был уверен, но это было неважно. Важно было другое, то, чего так боялся Китон. А он явно чего-то боялся. «Ты понимаешь?» — повторил он. «Да». Китон рывком содрал упаковку с сигары и швырнул ее на пол. «А ты меня понял?» — спросил он с сигарой в зубах. Алан подался вперед и серьезно посмотрел на Китона. «Я понял, что ты говоришь, но черт меня подери, если я понимаю, что ты делаешь, Дэнфорд. Мы с тобой никогда не были лучшими друзьями». «Это уж точно», — заявил Китон и откусил кончик сигары. Секунду-другую Алан думал, что он выплюнет его на пол, и был готов закрыть на это глаза. Политика, политика. Но Китон выплюнул его на ладони и положил в девственно чистую пепельницу, стоявшую на столе. Одинокий кусочек сигары был похож на крохотный образец собачьего дерьма. «Но у нас всегда были нормальные рабочие отношения. И вот теперь между нами, похоже, возникло какое-то недоразумение. Что-то не так? Если да, и я могу чем-то помочь...» «Все в порядке!» — Китон вскочил на ноги. Он опять разъярился, вскипел. Алан чуть ли не воочию увидел струи пара, бьющие у него из ушей. «Я просто устал от этой постоянной травли!» Он использовал это слово уже второй раз. И уже второй раз Алан нашел его странным и неуместным. На самом деле весь их разговор был странным и неуместным. И явно не совсем нормальным. «Ну ладно, ты знаешь, где меня найти», — сказал Алан. «Ну уж, конечно», — бросил Китон, направляясь к двери. «И, пожалуйста, Дэнфорд, не забывай о стоянке для инвалидов». «Нахрен эту стоянку!» — выругался Китон и захлопнул дверь. Алан еще долго сидел за столом, озадаченно глядя на закрытую дверь. Потом он встал, обошел стол, подобрал с пола смятый пакетик из-под сигары, бросил его в мусорную корзину и открыл дверь, чтобы пригласить преподобного парохода Вилли.